Глава 9. Кто такая Лидия? Сеа ускорила шаг, чтобы быстрее проверить травы в комнате Лидии. Садовница говорила, что из кастрюль должен начать подниматься пар, в котором нужно было разобрать очертания, похожие на сердце. Прошло уже несколько дней, и девушка молилась, чтобы появился хоть небольшой спасительный дымок. Сеа взялась за ручку, толкнула дверь и тут же услышала бурление кипящего отвара. Сердце забилось в надежде, но она оказалась напрасной. Отвары оставались такими же, как и прежде. Увидев это, Сия больше не могла сдерживать рыдания. Очередной бесполезно прожитый день. Идея с травами оказалась неудачной, поэтому нужно было искать другой способ излечить Хедена. Больше всего Сия опасалась, что такого снадобья просто не существует. Делать нечего, и девушка отправилась в подвал, где ее ждали насмешки и унижения Джейк. Тело ее наливалось свинцом, хотелось действовать, но она не знала, как, руки опускались от отчаяния. Уткнувшись в подушку, Сия плакала в комнате Джуда. Единственная призрачная надежда оказалась напрасной, и теперь так долго сдерживаемый страх накрыл ее с головой. Спустя некоторое время слезы иссякли, но Сия не двинулась с места. С балкона подул ветерок, принеся с собой аромат цветов. Его легкое прикосновение напомнило о родных местах, и девушка сделала глубокий вдох, будто пытаясь уловить запах родителей. Вскоре в комнату вернулся Джуд и увидел спину подруги, лежавшей на его кровати. Она решила, что нельзя показывать свои переживания, иначе он не оставит ее в покое. «Сия!» — тихо позвал ее Джуд. «Что?» — ответила она, стараясь придать голосу бодрости. «Что произошло?» «Ничего». Юноша не отставал и продолжал расспрашивать ее, так что, сама того не заметив, Сия оказалась втянута в словесную перепалку. Голос у нее охрип, а сама она задыхалась от тягости происходящего. «Я же сказала, ничего страшного! Можешь от меня отстать!» — не выдержав, закричала она. Мельком бросив взгляд на друга, Сия не увидела в его глазах ненависти, и от этого стало еще мучительнее. Снова уткнувшись в подушку, она зажмурилась изо всех сил. Джуд лег рядом и больше не старался с ней заговорить. От этого девушке стало и спокойно, и больно одновременно. Поворочившись, Сия провалилась в сон, словно в бреду она продиралась сквозь грезы, пытаясь угадать, какие испытания ждут ее завтра. Блуждая в темноте, она отчаянно звала кого-то. «Сия! Сия!» — послышался чей-то голос. Она обрадовалась и повернулась на звук. Перед ней оказались знакомые карие глаза. «Сия!» Не в силах понять, сон это или реальность, девушка молча уставилась на Джуда. Он резко схватил ее и куда-то потащил. Прежде чем она успела возразить, он негромко велел ей следовать за ним. Стояло раннее утро. Воздух был свеж, а легкий бриз кружил лепестками сакуры. Друзья вместе поднимались по лестнице. Почти все кухни ресторана уже закрылись, и только некоторые продолжали работать. Из их труб валил дым. Девушка хотела поинтересоваться, куда они направляются, но поняла, что особого смысла в этом нет. Неожиданно ее взгляд наткнулся на знакомую кривую надпись «Не входить без стука». Сия остановилась, юноша потянул ее за руку, но она не сдвинулась с места. Розовые обои в цветочек, которыми была обклеена дверь, давно истерлись и обветшали. Сия не хотела заходить в комнату и не хотела, чтобы это делал Джуд. Пусть эта дверь и дальше скрывает тайну провалившейся затеи с травами. Каждый раз, заходя туда и не видя изменений, девушка чувствовала, как рушатся ее надежды. Однако Джуд был непреклонен. Оказавшись внутри, Сия заметила, что стены комнаты залиты голубым предрассветным сиянием. Она глубоко вдохнула прохладный утренний воздух, огляделась и смогла различить нежные оттенки красного, желтого и оранжевого цветов. Это был поднимающийся из кастрюль пар. Сердце девушки бешено заколотилось, она больше не сопротивлялась теплу ладони Джуда и позволила ему разлиться по всему телу. Она поверить не могла, что, несмотря на ее грубость, молодой человек всю ночь провел в комнате Лидии, наблюдая за травами. «Сия, я не знаю, что тебя так расстроило», — дрожащим голосом осторожно заговорил Джуд. «Но не пытайся нести эту ношу одна, она тебе не под силу». Его уверенность успокаивала. «Не сердись на меня, пожалуйста», — сказала она, и глаза ее покраснели. «Я же твой друг. Не хочу, чтобы ты грустила». После таких слов Сиа уже не могла заставить себя отстраниться от него. «Я помогу тебе, сделаю все, что будет в моих силах. Как-никак, вместе легче». В глубине души девушка хотела услышать именно эти слова. Ради безопасности Джуда им стоило держаться подальше друг от друга, но ее сердце уже оттаяло. Она ничего не могла с собой поделать, пусть и поступала неразумно. «Не отказывайся от помощи». «Хорошо», — согласилась Сиа, крепче сжимая его ладонь. «Надо найти то растение с похожими на человеческое сердце свойствами, и тогда мы отыщем лекарство», — договорил Джуд. Рано утром, когда ресторан уже готовился ко сну, двое друзей нашли поддержку друг в друге. Повеселев, Сиа осмотрела комнату. Разноцветный пар поднимался над посудой и растворялся в воздухе, будто искры фейерверка. «Джуд, спасибо тебе», — поблагодарила она юношу. Как бы груба она с ним ни была, как бы ни старалась отстраниться, он все равно не отказался от нее и протянул руку помощи. Вместе с теплотой и благодарностью она чувствовала вину за то, что не смогла держаться от него подальше. «Ты чего снова загрустила?» — спросил он, заметив смятение в глазах подруги. Девушку обревали противоречивые эмоции. «Хочешь знать, почему я тревожусь? Потому что ты продолжаешь мне помогать, хотя это угрожает твоей жизни. Отчего ты так искренне хочешь мне помочь?» «Сия», — постарался растормошить ее Джуд. «А, да, приходи в себя. У нас еще полно работы. Нужно сравнить эти травы с сердцем», — напомнил ей друг, легонько щелкнув по лбу. «И как мы будем это делать?» — задумалась она, вернувшись к реальности. Они так увлеклись ожиданием пары, что совсем забыли придумать, что делать дальше. О местных растениях Сиа ничего не знала, а садовница ясно дала понять, что дальше ей придется искать решение самой. Скорее всего, Джейк могла бы им помочь, но просить ее о помощи совсем не хотелось. «И как только я раньше не догадался, нам нужно в библиотеку!» «Библиотеку?» — с надеждой спросила Сиа. «Именно. Там хранятся книги с момента изобретения письменности и до нашего времени. Наверное, найдется что-то и про растения». Сиа подумала, что в этом мире нет ничего невозможного. Он был одновременно и удивителен, и мрачен. А кроме того, здесь было столько интересных мест, помимо самого ресторана. «Вход туда разрешен только старшим сотрудникам, нам туда нельзя. Но если уговорить мадам Морибл объяснить ей наши обстоятельства, то она может и разрешить», — уверенно произнес Джуд. Сиа уже готова была помчаться в библиотеку. Ведь времени на поиск лекарства оставалось не так уж много. Медлить было нельзя. «Так побежали к ней!» — воскликнула Сиа и схватила Джуда за руку. Когда они покинули комнату Лидии, солнце уже взошло высоко. Фонари на перилах погасли, и девушка заволновалась. Днем монстры отдыхают, и мадам Морибл может их не принять. «Скорее!» — закричала она. Ранним солнечным утром они неслись, сломя голову, к мадам Морибл, а в воздухе неспешно парили лепестки сакуры. Вскоре друзья оказались в уже знакомом им чистом белом коридоре, где и располагалась администрация. «Лидия тоже тут», — пробормотала Сия, услышав истошный плач. Джуд лишь пожал плечами и открыл дверь нужной им комнаты. Мадам Морибл сидела за столом и разбирала огромную стопку бумаг, подгоняемая все убывающим временем и рыданиями Лидии, от которых ее барабанные перепонки готовы были разорваться. Появление незваных гостей еще сильнее разозлило ее. «Сегодняшний день точно добьет меня», — простонала она. Сия стала жаль бедную женщину, но она не могла вновь не удивиться ее внешнему виду. Сердитое, хмурое лицо сегодня вновь смотрело вперед, а радостное и веселое — назад. Очки уже не скрывали темных кругов под глазами, а всегда аккуратно уложенные волосы растрепались и торчали в разные стороны. «И что привело вас сюда в такой час? Я вас не приму! Приходите завтра!» — отрезала мадам Морибл. Однако Сия была не в том положении, чтобы так легко сдаться. Когда рыдания Лидии ненадолго затихли, девушка заговорила. «Нам нужно получить разрешение на посещение библиотеки». «Пф!» — В библиотеку, кто попало...» «Это нужно для поисков лекарства для господина Хэддена», — выпалила Сия, заметив, что женщина все больше выходит из себя. «Если бы это было так просто, мы бы уже давно нашли рецепт эликсира. Болезнь господина Хэддена очень редкая, так что не говори глупостей», — возразила мадам Морибл. Казалось, она вот-вот придет на крик из-за вновь разразившегося плача Лидии. «К тому же в библиотеке проводят досуг высокопоставленные лица нашего ресторана, так что просто так получить туда доступ нельзя», — добавила она. Несмотря на усталость, она была непреклонна в своем решении. «Мы им не помешаем», — пришел на помощь Джуд. «Только найдем нужные нам книги и сразу уйдем. Обещаю, мы не создадим никаких проблем». К несчастью, его излишняя самоуверенность сделала только хуже. Нескончаемые вопли Лидии и докучливые незваные гости раздражали мадам Морибл. «Я все понимаю, но, как я уже сказала, библиотека...» Истошные рыдания маленькой ведьмы заглушали ее слова, терзая уши женщины, терпение которой, наконец, лопнуло. «Ах, чертова девчонка!» Тут Сия подумала, что им стоит зайти в другое время. Сегодня они разрешения явно не получат. «Наверное, вам нужно еще подумать. Мы тогда придем попозже», — осторожно заговорила она. «Да стойте уже!» — закричала мадам Морибл, окинув их ледяным взглядом, от которого становилось не по себе. «Я кое-что придумала!» В этот момент женщина напоминала хищника, которому в лапы попалась добыча. Когда же она объяснила свою задумку, Сия поняла, что они обречены. «Если вам удастся сделать так, чтобы Лидия не рыдала весь день, то на следующий день вы сможете пользоваться библиотекой сколько душе угодно. Но если она заплачет, то и ноги вашей там не будет». До их ушей снова донесся пронзительный вой, в котором потонули дальнейшие слова мадам Морибл. Сия печально вздохнула. Как ей утешить девчонку, которая, превратившись в монстра, напугала ее до смерти? «А нет другого способа?» «Нет, это мое последнее слово. Если не согласны, то библиотеки вам не видать». Мадам Морибл придумала превосходный план по избавлению от мешающей ей маленькой ведьмы. Джуд решился было возразить, но ему быстро дали понять, что если что-то не нравится, то он может убираться. Их спор, сопровождаемый надрывным криком Лидии, накрыл себя с головой, ей хотелось свернуться калачиком и скрыться от этого шумного мира. Вот бы можно было поступать так, как хочется. От этой мысли сердце девушки сжалось. Но делать было нечего, выбора у нее не оставалось. «Я пойду к Лидии». С понурым видом, выйдя из комнаты мадам Морибл, Сия погрузилась в тягостные размышления. И как ее утешить? Подарить что-нибудь? Или позвать с собой Джуда? Он же ей нравится. Но он ни за что не согласится просидеть там целые сутки. «Сия!» — окликнул ее юноша, который все это время шел рядом. Вынырнув из своих мыслей, Сия увидела, что он за ней наблюдает. «Солнце уже встало». Ей потребовалось несколько секунд, чтобы осознать смысл сказанного. Обитатели этого мира днем отдыхают, а ночью бодрствуют. «Лидия тоже будет спать. Не может же она плакать круглые сутки. Вот и мы можем немного отдохнуть. А вечером наведаемся к ней», — предложил Джуд. По его затуманенному взгляду было понятно, что он очень устал. Сия молча кивнула в знак согласия. На самом деле ей не хотелось спать, она успела отдохнуть перед его приходом, да и время поджимало. «Кстати, Джуд...» «Что?» — сонно пробормотал он. «После увольнения Лидия осталась жить здесь, но ведь она доставляет всем столько неудобств, особенно мадам Морибл. Почему тогда...» «Почему ее не выгнали?» — закончил за нее Джуд. Какой бы упрямой и истеричной ни была Лидия, таким монстром, как Хартс, избавиться от нее ничего не стоило. Почему тогда все предпочитают мириться с ее присутствием? Она хоть и надоедает всем, но насильно ее прогнать не так уж и легко. Как-никак, принцесса. «Принцесса?» — не поверила своему Шамсия. «Ну да, Лидия — дочь королевы». «Ты серьезно?» — громко спросила Сия, словно требуя подробных объяснений. «Ну, это по слухам, конечно. Я сам точно не знаю. Говорят, у королевы за день рождаются десятки отпрысков. Мальчиков назначают солдаты или используют как слуг, и даже за детей не считают», — пожал плечами Джуд. «Не знаю почему, но говорят, что у девочек нет жала и крыльев. Наверное, поэтому только к ним и относятся как к настоящим детям». «Лидия одна из них. То ли она разозлила королеву, то ли та ее выгнала, то ли Лидия сама захотела сбежать, не уверен. Она устроилась на работу в наш ресторан, а потом ее уволили». Сия была поражена. Она и представить не могла, что между Лидией и правительницей острова монстров существует такая тесная связь. «Так что выгнать принцессу мы не можем. Впрочем, и этого никто не знает наверняка. Но злить королеву лишний раз не хочется», — объяснил Джуд и зевнул. Заметив интерес в глазах подруги, он спросил. «Тебя это правда так сильно удивило? Здесь всем это известно. Ну все, я так устал, хочу спать. Пошли скорее». Он потянулся и хотел было пойти дальше, но у Сиа были другие планы. «Ты иди один, я еще кое-куда загляну. Все равно спать не хочется», — сказала она и, оставив его позади, побежала в старую комнату Лидии. «Что, куда ты?» — закричал ей вслед Джуд.